72. Запрещение должно быть опровергнуто. Это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема. Это закон устремления. Правдивее посмотрим на вещи. Все незаменяемое будет в первых местах сохраняемости.